Последние дела в жизни Авраама были погребение жены и сватовство сына Исаака. Как женились праведные? Сколько было праведников, не было речи о том, какой должна быть жена. Авраам родился в крепкой патриархальной семье, но ни о его предках, ни о нем самом мы не знаем, как заключались браки. И нас ожидает сейчас новый богословский сюжет «Женитьба Исаака». История о том, как Авраам женил своего сына, преемника благословения Божьего, любимого от любимой. Аврааму было 140 лет. Исаак женился в 40 лет. Сватовство и женитьба происходили так. Первый стих, глава 24. «И Авраам был стар, дней преклонных, и Господь благословил Авраама во всем, и сказал Авраам рабу своему, старейшему дома его, начальствующему надо всем, что у него, положи руку твою под стегно мое». Стегно по-еврейски «ярех» – бедро и чресло. Выражение «выйти из чресел отца» означало «происходить родом». Златоуст справлялся даже с еврейским текстом, чтобы удостовериться, что именно такой необычной клятвы, такого знака клятвы, требовал Авраам. Почему же так говорит праотец? Потому что здесь, это Златоуст, потому что здесь, положи руку твою под стегно мое, потому что здесь начало рождения Исаака. Выражение это «выйти из чресел» встречается в Писании дважды. И оба раза применительно к Иакову, он же Израиль. Лишнее подтверждение того, что принадлежность к народу Израиля определялась по отцу, а не по матери, как сейчас в государстве Израиль. Итак, слуга Авраама должен поклясться, полагая руку рядом со знаком обрезания. Речь пойдет о сватовстве Исаака, и, отправляя раба в свадебное посольство, Авраам прибегает к такому знаку клятвы, который более других должен был посла наполнить страхом. Посол должен был устрашиться, когда он коснулся интимных частей тела своего господина. О чем речь? Чего страшился сам Авраам? Третий стих, глава 24. Авраам продолжает говорить послу. «И закляну тебя Господом Бога неба и Богом земли». Авраам обязывает посла клятвой именем Бога, Творца всего. Так в последних речах Авраама звучит первое положение Священного Писания. Вначале сотворил Бог небо и землю. Авраам заклинает раба. Если тот не исполнит поручение, то подвергнется проклятиям. «Закляну тебя Богом неба и Богом земли, да не возьмешь жену сыну моему Исааку от дочерей Хананеев, с ними я обитаю в среде их, но в землю мою, в родство мое, да пойдешь и к племени моему, и да возьмешь жену сыну моему Исааку оттуда». «В родство мое», сказано так, да? «Пойдешь в землю мою, в родство мое». Земля родства – это важное понятие в жизни Авраама. Это, во-первых, земля, где человек родился. Это родина. Во-вторых, это территория, на которой действуют родственные отношения. Так вот, Авраам посылает раба не на родину свою. Это неправильный перевод. Уже родина его был Ур-Халдейский. Авраам посылает не на то место, где он родился, но он посылает раба к родне, к родственникам, в землю родства. Это северная Месопотамия, это Харан. Это к семье брата своего Нахора. Помните, Нахора, у него было много детей, и уже упоминалась некая Ревека. Туда посылается посол. Авраам жил среди чужих племен, хананеев. И соседи Авраама очень его почитали. При этом Авраам посылает раба в далекое, по тем временам очень далекое путешествие, в рискованное путешествие, в родство свое к родственникам, которые жили далеко на севере, в Харане. Такова воля Авраама о жене для сына. Постараемся понять из предыдущих глав книги Бытия, почему Авраам так решил. Вот почему нужно было посылать раба туда, в такую далекую землю с женой. В первых главах книги Бытия рассказано, что в самый начальный период человеческой истории, до Великого потопа, на земле существовали и жили раздельно два рода. Род праведных потомков Сифа, они именуются сыны Божии, и род, который шел от Каина, братоубийцы и богоборцы. То есть были два рода, Сифа и Каина. И потомки Каина захотели проникнуть к сынам Божьим, они сумели сделать это, подослав к ним своих женщин. И в книге Бытия, это 6 глава, было рассказано, как женились тогда, к несчастью великому, сыны Божьи. Они увидели женщин, женщин чужого племени Каина, увидели, что они хороши, начали брать жен на выбор, какую кто избрал, и брали ото всех тех женщин, им не возражали, им предлагали. Нет повести печальнее в истории, чем брак сынов Божьих с каинитянками. Авраам, последователь, исключая всякую возможность повторения этой истории. Только что нам было рассказано, как сыны Хета оказали величайший почет Аврааму. Думается, каждый из них был рад бы отдать свою дочь за Исаака. Можно было смотреть и выбирать ото всех. Ни Авраам, ни Исаак. Даже смотреть никого не будут. Выбор жены исключается сразу. Авраам посылает слугу в далекое и крайне опасное путешествие за женой для сына. Проблема сватовства поставлена в своем пределе. Что главное для жены? Нрав. А как определить нрав? Знать, откуда берешь. Это важное положение. Знаете, я его сейчас повторил. Что главное для жены? Нрав. А как определить нрав? Знать, откуда берешь. На женщине печать рода, а если это проклятие? Как бы ни были радушны хитияне или просто вежливы, с ними жить можно. Но дочери Хета – суть дочери Ханаанца, говорит Авраам. А проклят Ханаан, сказал за 1000 лет до этого Ной. Те, кто несет родовое проклятие, были Аврааму добрые люди, добрые соседи. Он не хочет вступать с ними в близкие отношения. Не то, что жену взять для сына. Авраам от них в подарок гроб не принял. Деньги заплатил. 5 стих, 24 глава. Сказал же к нему раб: а не захочет женщина пойти со мною обратно в землю сию, возвращу ли сына твоего в землю, из которой ты исшел? То есть, возвращать ли Исаака в Харан? Но ты умрешь. И как жить Исааку? Может быть, вернуть его к родственникам? И здесь оборот. Возвращать, возвращу ли? Это оборот внутреннего содержания. За ним что стоит? Буду ли я должен непременно, что бы ни случилось, вернуть твоего сына туда? То есть, переселять ли Исаака к родственникам в Харан? Следующий стих. «Сказал же ему Авраам, внимни себе». В резком тексте. «Блюди себя». По-нашему, «блюдись», «берегись». «Сказал же ему Авраам, внимни себе, да не возвратишь сына моего туда. Господь Бог неба и Бог земли, который взял меня от дома отца моего и земли родства моего, который сказал мне и поклялся мне, говоря, тебе дам землю сию и семени твоему, он, обещает Авраам своему послу, он, Бог, пошлет ангела своего пред тобою и возьмешь жену сыну моему Исааку оттуда. Если же не захочет жена пойти с тобою в землю эту, чист будешь от заклятия этого, только сына моего да не возвратишь туда. И положил раб руку свою под стегна Авраама, господина своего, и поклялся ему в слове том. Итак, Авраам запрещает возвращение Исаака в Харан к родственникам, а это значит, что если не будет ему жены оттуда, то вообще не надо жениться. Здесь не на ком. Туда нельзя. Это важное положение в брачной философии. Если нет достойной жены, не нужно жениться. Я повторю, это важное положение. Если нет достойной жены, не нужно жениться. И последнее, что должен знать посол, приступая к сватовству. Бог устроит, а если нет, не надо и брака. Жестко. Ну, вот так поставил дело Авраам. Таковы были последние в жизни слова Авраама из тех, что приводит Писание. В них и забота о семье, и вера, крайняя осмотрительность, которая уместна при последних делах жизни. 10 стих. «И взял раб 10 верблюдов от верблюдов господина своего и от всех благ господина своего с собою, и, встав, пошел в Арамейское двуречье, в град Нахора». Арамейское двуречье – это северная Месопотамия. Город Нахора – это Харан. Это примерно от Хеврона 720 километров. Вот такое далекое путешествие. Слуга Авраама пошел в этот долгий, опасный путь. Он пришел в Харан. Об этом Писание не говорит. Ну вот, он пришел в Харан. И что ему теперь делать? Авраам полностью полагался на разум посла. Он никаких инструкций ему не давал. Хотя бы как найти родственницу, девицу, он ему не сказал. Что нужно делать в такой ситуации? Авраам знал своего слугу. Он знал, что тот поступит правильно, что тот умеет наблюдать, а самому не объявляться. И посол прежде всего, что сделал? Он выбрал место для наблюдения. А это место – это колодец, куда неизбежно под вечер сходились девушки и женщины, чтобы черпать воду. Почерпать воду – это была, кстати, тяжелая работа, но это была женская работа. И что делает раб? 11 стих. «И опустил на колени верблюдов вне града у колодца водного под вечер, когда выходят черпальщицы воды, и сказал: Господи Боже, господина моего Авраама, дай мне случай сегодня и сотвори милость с господином моим Авраамом». Вот такие серьезные слова, очень необычные, и они нуждаются в нашем внимании. «Дай мне случай». Глагол «кара» имеет значение «встречать», «случаться», «выпадать», «совпадать» и того же корня существительное «микре», которое обозначает «случай». Случай – это такое событие, которое, по мнению говорящего, не имеет связи с другим событием, случайно по отношению к нему. Например, когда ковчег Господень оказался у филистимлян, филистимлян поразила болезнь. И они не знали, связано одно с другим, что ковчег у них, а у них болезнь, или не связано. И они задумываются. Случай это был с нами. Это первая книга царств. Другой пример. Саул замыслил убить Давида. Давида предупредили, и он не явился на пир. И Саул подумал, связаны эти два события или нет. И Саул подумал, я цитирую, случай это, что Давид не явился. То есть в библейском мировоззрении случай выражает пересечение многих внешне независимых обстоятельств в некоторое событие, отмеченное высшим смыслом. То есть внешние события, они каждое идет само по себе, но когда они вдруг встречаются, оказывается, что в них есть смысл. Но поскольку они друг от друга независимы, они есть случайны. И категория случайности присутствует в Священном Писании. Проблема внешних обстоятельств, которые потом внезапно складываются в некую осмысленную картину, а каждое из обстоятельств друг от друга не зависит, вот эта проблематика была тщательно исследована в древнегреческой трагедии, которая этот смысл, высший смысл случайных обстоятельств называла под разными именами. Греческая трагедия называла это «рок». То есть рок, конечно, мировоззрение древних греков и древних трагиков, это не был слепой фатум. Это было вот именно это совпадение многих внешних независимых друг от друга событий в некое событие, которое является свой смысл. Вот та же проблематика, когда в случайных событиях является воля Божья, была исследована в 3 библейских сюжетах. Самый знаменитый, конечно, это история Иосифа. Тема трудная. Случайности. Ей, этой теме, посвящены последние главы книги Бытия. История Иосифа пространно изложена, она досконально проработана и учит благочестию. Все происшедшее с Иосифом называется совпадения, случившееся, по-еврейски корот, вот, греческое там сюмбанта, то есть случившиеся обстоятельства, совпавшие обстоятельства, но высший смысл истории Иосифа – это спасение его самого, его семьи. Это путь церкви в мире предательства, клеветы и злоключений. Два других библейских сюжета о промыслительном совпадении случаев связаны, это понятно, с брачной философией. Это замужество Руфи и женитьба Исаака. И понятно, почему вступление в брак дает повод для философских, поэтических или религиозных раздумий. Потому что два отдельных существа, мужчина и женщина, ходят по разным дорогам, потом они как-то встречаются, и если нечто совпало, они оказываются два, одна плоть, образ церкви. Вот Руфь, будущая жена Воза. Руфь приходит на какое-то поле, чтобы подбирать колосья ради пропитания. И что же, говорит Писание, и случился случай, что это была часть поля Воза. На языке Священного Писания случай, который случается, это совсем не случайность. Когда все случаи сходятся на одно, это уже участь. Случился случай. То есть случаи, случаи случились, значит, все совпало. Это уже участь, это уже не случайность, это уже хорошее начало. Далее по сюжету старая женщина, спутница Руфи, наставляет ее, как Вооза нужно привлечь. И Вооз женится на добродетельной Руфи. Перед нами совпадение высшей воли и человеческих произволений. Так непросто выйти замуж. Нельзя сказать, что жена выбирает мужа или муж выбирает жену. О том, что женитьба отнюдь не ситуация выбора, узнаем далее из истории о сватовстве Исаака. И в этом смысле она очень яркая, потому что Исаак не видел свою будущую жену и, судя по всему, вообще не собирался жениться. Это Авраам все сделал. Раб, который должен сосватать ему невесту, пришел в далекий и совершенно незнакомый город. Вот пришел раб. Он занял позицию для наблюдения и молится, чтобы Бог дал ему случай повстречать нужную женщину. И это признает раб. Если Бог даст ему такой вот случай, который среди многих случайностей совпадет на что-то осмысленное и конечное и нужное, раб понимает, это была бы настоящая Божья милость. Посол Авраама просит Бога, чтобы многое, разное, далекое сошлось в одно, а ему найти невесту Исаака. При этом раб знает, что Господь Вселенной, он, Бог Авраама, он надеется на милость Божью, но нечто еще он и про себя замыслил, так сказать, сам не плашает. Ему надо наверняка знать, что он исполнил порученное Авраамом. Он от себя, человек, предлагает вышним силам некий план действий. Посол говорит про себя. Он молится Богу так. «Вот я стою у источника воды. Дочери же, живущих в ограде, выходят почерпать воды. И будет девица, которой я скажу, преклони водонос твой, чтобы мне пить. И она скажет мне, пей ты и верблюдов твоих». Напою, пока не прекратят пить, сию ты уготовал рабу твоему Исааку, и посему узнаю, что ты сотворил милость господину моему Аврааму. И было прежде, чем он окончил говорить в помышлении своем, и вот выходила Ревека, которая родилась у Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраама, держа водонос на плечах своих. Искомую девицу звали Ревека. Она была внучкой Нахора, брата Авраама, то есть Исааку племянница она была. Отца Ревеки звали Вафуил. В чем замысел благоразумного раба? Девицу надо на чем-то испытать. На чем? Всех невест испытывают на терпение. А эту девицу, если она родственница Авраама, нужно испытать на родовую добродетель. Посол Авраама полагает, что родовая добродетель его господина какая, помните, какое великое благодеяние в те древние времена мог оказать один человек другому? Это гостеприимство. Помните, как Авраам и Лот принимали странников ревностно милостиво? Златоуст это ясно прослеживает. Раб знал страннолюбие Авраама и то, что девице, которую он должен привести к нему, надобно иметь одинаковый с праведником нрав. Потому раб не ищет никакого другого знака, а хочет узнать характер девицы по ее гостеприимству. Отметим как бытовую деталь, что хотя черпание воды из колодца считалось женской работой, напоить 10 верблюдов – это больший труд, чем напоить 10 быков. Если кто-нибудь видел, как быки пьют, это зрелище – 10 верблюдов напоить. Итак, перед нами традиционный мотив – испытание терпения невесты, который своеобразно окрашен. Поиск родовой добродетели. Так вот, встреча-то произошла, случился случай. Златоуст все это видит. Молитва еще не кончилась, а уже исполнилась. И слово стало делом. То есть девица появилась. Девица же была хороша. Видом письма. Девица была, муж не познал ее. Сошедши же к источнику, она наполнила водонос свой и взошла. Проанализируем этот текст. Когда мужчина видит, что женщина хороша, это может быть крайне тревожным знаком. Такое было с сынами Божьими. Увидели, что хороши дочери человеческие, дочери Каина. Вот и все кончилось потопом. Однако перед нами не тот случай. Прежде всего, встреча у колодца произошла по молитве. Затем на девушку смотрит старый человек. И, так сказать, незаинтересованным взглядом. Он не соотносит ее с собой. Он ищет невесту для сына своего господина. У него взгляд ясный. Далее красота в полном своем расцвете передается выражением «красив станом, красив видом». Такова была красота Рахили и Иосифа, и оба, как мы знаем по Писанию, могли внушать пылкие чувства. Юная Ревека хороша видом, хороша. Нет красоты стана, и вид юной девицы не возбуждает страсть. Если так взглянуть на Ревеку старческим взглядом и независимо от красоты стана, то, пожалуй, можно без опаски сказать, что девица была хороша. Видом весьма. Итак, Ревека явилась и произвела впечатление. Молитва исполнилась, случай случился, и посол Авраама продолжает свой план осуществлять. 17 стих. Подбежал же раб навстречу ей и сказал: «Дай глотнуть немного воды из водоноса твоего». Смотрите, что такое. Смиренная просьба жаждущего у колодца. «Дай глоток». Настал решительный момент. Посольство, совоставство, жизнь. Все решается в один момент. Она же сказала: «Пей, господине», и поспешила, и опустила водонос на мышцу свою, и напоила его, пока он не перестал пить. Он глоток просил. Она его напоила и сама сказала, простите, надо читать по тексту, и сказала: «И верблюдам от твоим налью, пока все напьются». И поспешила, и испорожнила водонос, поила, и побежала еще к колодцу почерпнуть, и влила верблюдам всем. Так, все совершилось, о чем просил посол. Случай случился. Златоуст замечательный делает комментарий. Девица не побежала прочь от чужеземца и не отказала в просьбе под видом целомудрия, но сделала даже сверх просьбы. Вот самое лучшее приданое. Что мы видим? Молитва посла Авраама исполнилась в точности. Он просил дать случай, и Бог дал случай. И мы видим, что благоразумный раб Авраама умел и правильно выбрать место для наблюдений, и правильно назначить испытания для невесты, и правильно Бога просить о помощи. Пока что все идет хорошо, но наступает следующий этап. Нужно вступить в переговоры. Между прочим, раб еще не знает, кто это напоил его и его верблюдов. И девицу нужно спросить, кто она такая. А когда обнаружится, что это Ревека, И та самая, кого он ищет, еще нужно будет ее сватать. Ведь это же отдельная история. И мы увидим, что раб Авраама чрезвычайно искусен в переговорах. Его поведение и речи обнаруживают основные приемы дипломатии, которые мало изменились за последние тысячелетия. Вот их рассмотрением займемся отдельно. Братья и сестры, не пропускайте наших чтений по книге «Бытия».